не парю. Нет. Если есть мани, зажги со своей маме. И на кармане нас манит, и этот ритм жарит. Вы поднимите ваши руки, да над головами. Это вибрация, мы рады были постараться. Это для танцев, это для радиостанций. И вы готовы, вам уже пора врубаться. И ваши головы качает, мы уже внутри. Feel the vibration, nation, это тема наша. Вот под этот бит мы превращаем мозги в кашу. Пляшет уже Раша, Васи, Коли, Маши. И меня с тобою, бро, очень плотно мажет. Машем мы руками, стучим по полу ногами. Местами по нему трещины шпарят. Она скачает, маятник запущен. И для пущей важности мы перебираемся в чела обмана по пути. Я улечу в небеса под ароматы дымов. Под вкус мартини на губах обесценим любовь. И я увижу адский огонь твоих глаз. Это вибрация тьма и сладкая страсть. Чувствуй вибрация. Чувствуй, чувствуй. Чувствуй вибрация. Чувствуй, чувствуй. Чувствуй вибрация. Чувствуй, чувствуй. Чувствуй вибрация. Чувствуй, чувствуй. Чувствуй вибрация. Чувствуй, чувствуй. Чувствуй вибрация. Чувствуй, чувствуй. Чувствуй вибрация. Чувствуй, чувствуй. Чувствуй вибрация. Чувствуй, чувствуй. Температура тропики с тобою на Гаване. Как ты хороша, я же на кожаном диване. Твои плавные движения сомнения не вызывают. Это секс. Что дальше будет, знаю, пока рука касается бедра. Ниже, ниже эти звуки заставляют познакомиться. Поближе все вокруг вибрирует в моей руке мартини. Только мы одни в Атлантике на белоснежной льдине. Это завораживает, ма, прекрасно знаешь, это головокружение. От недостатка света трогаем ко мне. Захватим пиццы, как Мэлори и Ники. Мы прирожденные убийцы, пара общих раз в салоне Ауди. Это не важно, знаю, проведя рукой по ткани, уже влажно. Падаем в прихожей, замок за нами клацает. Нас поглотила ночь, всему виной вибрация. Я улечу в небеса под ароматы дымов. Под вкус мартини на губах обесценим любовь. И я увижу адский огонь твоих глаз. Это вибрация тьмы и сладкая страсть. Я улечу в небеса под ароматы дымов. Под вкус мартини на губах. www.remium.ru